Глава 22. «Да, да, да, да!» — гласила я радостно, когда медвежоночек раз за разом обходил по очкам соперников. Сама я вышла в финал еще полчаса назад и теперь шумно болела за шефа. Рядом добродушно ухмылялся Муар, не ставший подавать заявку на участие, но пришедший поддержать Лу, результаты которого тоже были неплохи. По крайней мере, в финальный список он тоже попал. Оба фельдшера нашли меня еще 40 минут назад. При виде наряда сдавленно крякнули, и после этого Му не отходил от меня ни на шаг, что вызывало порой ревнивые, порой благодарные взгляды шефа, которого то и дело отвлекали по поводу и без. Сами отборочные туры проходили сразу в нескольких барах, где имелось достаточно места как для игры в дартс, так и для азартных зрителей, напропалую делающих ставки на фаворитов мероприятия. Турнир оказался настолько масштабным, что организаторы порой разрывались на части, чтобы все успеть и нигде не напортачить. Однако все равно то тут, то там взрывались негодованием и участники, и болельщики, подозревающие противников в нечестной игре. Но пока публика лишь разогревалась, и служба безопасности успевала гасить конфликты в самом зародыше, выводя излишне ретивых и задиристых вон. Начальство же этой службы сегодня бессовестно отдыхало, умудрившись составить нам компанию в списке финалистов. Если честно, не ожидала. Думала, подобные ему мощные мужчины, взять того же Муара, больше увлекаются борьбой, чем каким-то там дартсом. «У вас снова украли чемодан?» — решил ехидно позубоскалить орк, когда понял, кто именно одет в абсолютно неуместное для спортивного турнира платье. И до того, как узнал, что я уже прошла в следующий тур. «Или вы решили сменить профессию на более подходящую?» «А вы проницательны, господин Бикс», — проворковала я не менее ехидно и ненароком продемонстрировала сначала обручальное колечко, а затем поддержку Эдришу, который в этот момент сделал особенно удачный бросок. «Вот, осваиваю статус невесты вашего начальника. Как считаете, мне идет? «Стерва», — ухмыльнулся Бикс, но его глаза оставались все так же холодны. И он многозначительно заметил. «Мало заарканить, надо еще удержать». «О, тут уж не беспокойтесь, способы имеются», — заверил я, умело поведя плечиком. «Проверенные и безотказные». «Ну-ну». Хмуро хмыкнул начальник отдела безопасности и предпочел удалиться. Недалеко, правда, до голого экрана со списком прошедших финал, и уже оттуда я услышала его возмущенный вопль и не менее возмущенный взгляд в мою сторону. «Что такое, зелененький? Или подозреваешь меня в нечестной игре? Кто бы говорил? Ни за что не поверю, что ты не в курсе творящегося на станции безобразия. Чтобы контрабанда и мимо службы безопасности? Это насколько ж слепым и глухим надо быть? Но точно не орком из краповых беретов». Чуть позже заметила я и супругов Свонов. Сначала светловолосую макушку Ульриха, а затем и его безупречную женушку, но близко они подходить не стали. То ли опасались, что их финт с пирогом раскрылся. Но почему тогда они до сих пор здесь? То ли нашли собеседников поинтереснее, чем я. А вообще мне было чем заняться. Я блистала. Как предполагала Элла и опасался Эдриш, женщин среди зрителей было до ужаса мало. Среди участниц так и вовсе единица. В основном работницы нефритового жезла, да одна дамочка-инженер. А уж симпатичных среди них и вовсе было всего ничего. Практически одна я. Вот и подкатывали ко мне кавалеры один отважнее другого. Да, отчаливали вы свояси, когда Муар на понятном для рабочих языке объяснял, что леди не танцует, не пьет и за другие столики не присаживается. Но все равно присутствующие так и норовили пройтись по мне взглядами и забывали об истинной цели мероприятия, а заодно не обращали внимания на тех, кого до поры до времени замечать не стоило. К нам за столик наконец рухнул Хайт и показательно вытер отсутствующий пот со лба. «Вот вечерок. Даже волноваться немного начал, что не справлюсь. Ну как? Какие были ставки, какие итоги?» 3-1, шеф», — радостно доложил Лу, взявший на себя задачу отслеживать рейтинги игроков и принимаемые на них ставки. «Как док и просил, поставили на вас все и не прогадали. Ваша доля — 500 кредитов». «А ваша?» — с подозрением прищурился Эдриш. «Ой, да какая разница?» Отвлекла я его заслуженным поцелуем, жестом отправляя Лу подальше. Забирать выигрыш. 9, мать его, блудливая, 1000. И делать новые ставки. «Ты лучше отдыхай. и к остальным присматривайся. Ты, кстати, в курсе, что Бикс тоже в финале? Не видела его отборочной, так что ничего не могу сказать. А вот бригадир Юстов — серьезный противник. К тому же чистокровный вервольф. Глаз — алмаз. Куда говорит, туда и попадает. С ним придется осторожничать. Хотела еще что-то добавить, но вовремя себя оборвала. Обсуждаемый соперник приближался к нам. А оборотни любых видов слов, ну, очень острый. Вечерочка, начальник. Грубовато поприветствовал нас мощный неопрятно лохматый мужик с косматыми бровями и квадратным подбородком, не забывающий поигрывать внушительными бицепсами на публику. Судя по восхищенному свисту и приветственным возгласам, он был одним из фаворитов толпы. А судя по масляному взгляду на меня, тем еще бабником. «Муза ваша. Невеста». Немного зловеще поправил его Эдриш, и несколько минут мужчины мерились взглядами. «Невеста», — протянул с легкой завистью бригадир, предпочтя в этом раунде сдать чуть назад. «Поздравления мои, значит. Ну, тут вы везунчик. Но первое место в турнире мое, тут уж без обид». Усмехнулся умело, но не до конца, скрывая нервозность, и окинул меня очередным похабным взглядом. «А там, глядишь, и другие призы подтянутся. Верно, док? Как там ваши пациенты? Слышал, боб мой к вам попал. Вы уж его подлатайте, как положено, мужик хороший. Не хотелось бы хоронить его раньше времени». И то ли действительно беспокоится, то ли скрытая угроза озвучил. «Пойми их, этих оборотней». Но не на то напал, блохастый, и не таких баранирок крутили. «Ну что вы, господин Юстов!» — проворковала я тоном утомленной светской львицы. «Я профессионал своего дела и ставлю на ноги всех, кто попадает в область моего внимания. Вам, кстати, тоже не мешало бы посетить мою вотчину и пройти осмотр. Говорят, работы в космосе очень опасны для мужчин вашего возраста. Лучи там всякие космические, радиация. А потом рождаемость падает. И не только она. Так что вы подумайте, подумайте. И главное, не тяните ладушки. Была бы одна, меня бы начали потрошить прямо на месте». Такое хищное выражение мелькнуло на лице бригадира. Но всего на долю секунды. Юстов быстро сообразил, что против Хайда и при молчаливом прикрытии Таурина у него нет ни единого шанса, и поэтому предпочел отступить снова. Зубасто усмехнулся, невнятно пообещал зайти, а потом умело скрылся в толпе. Почти умело, почти в толпе. Наживка нашла свою рыбку. Злорадно пробормотал Эдриш практически одними губами, как и я, увидев, с кем решил перекинуться парой слов бригадир. «Надеюсь, у проверяющих есть реальный план, потому что иначе...» «Дорогой, вот ты где!» Судя по чуть усталому, но безмерно радостному возгласу, княгиня искала нас уже не первый час, а судя по хмурым лицам ее охраны, против их увещеваний. «Шанни, девочка моя, ты...» Едва уловимая заминка. «Прелестно. Просто прелестно. А я думаю, что за шум, что за сброд? Собрание. А у вас тут общественное мероприятие. Похвально, похвально. А в чем суть соревнования? Расскажете маме?» «Ну как тут не рассказать, когда так просят? Пришлось сознаваться, что у нас тут не просто сборище, даже не банальная пьянка, а самое что ни на есть официальный турнир по дартсу. И мы в финале. Оба». «Шанни, и ты?» То ли удивилась, то ли возмутилась княгиня, присевшая на стул, торопливо найденной охраной между нами. «Зачем?» «Как зачем? А как же азарт и желание выиграть?» «Никогда не понимала азарт в подобных играх», — скептично фыркнула Александрин, скользя изучающе презрительным взглядом по зрителям. Как раз начался последний круг отборочного этапа, и рабочие активно выражали поддержку участникам не всегда цензурными выкриками и свистом. «И вообще, мне всегда казалось, что это неподходящее занятие для женщин». Тут ее внимание привлек хмурый вид сына, и она дипломатично добавила. «Хотя времена меняются. И раз вам действительно это интересно, да еще и обоим, то я за вас только рада». «Спасибо», — ответила я за нас двоих, и некоторое время мы с ней вполне мило беседовали о самой игре и о том, как великолепен мне ее сын. Княгиня удивлялась и охала, но была явно горда Эдришем, особенно когда я упомянула, что в своем отборочном круге он был безоговорочным победителем. «Мой мальчик всегда был способным, особенно в спорте», — хвастливо призналась княгиня. До сих пор помню, как в 15 он стал мастером спорта по вольной борьбе и выиграл планетное первенство. «Ты же в то время была на курорте за 10 парсеков», — ошарашенно выдохнул Эдриш. «И что? Неужели ты думаешь, что расстояние способно отнять у меня радость за успехи собственного сына?» Возмущенно парировала его матушка и изобразила легкое смущение. «Да, возможно, я редко в этом признавалась». «Никогда». «Не перебивай, мать!» — рыкнула княгиня и пожаловалась мне. «Вот так всегда. Только захочешь подбодрить и похвастаться, так сразу перебивает. Никакого с ним сладу нет». «Полностью с вами согласна», — поддержала ее я, так как всем своим нутром в этот момент чувствовала, что сейчас это будет верным решением. «Но знаете, у него есть одна маленькая слабость». Сумев заинтересовать, я склонилась к ней ближе и шепнула. «Он обожает домашнюю еду. Становится просто шелковый. А как урчит!» «Шанни!» Тут уже Эдриш возмутился, глядя на меня, словно я раскрывала его самые страшные секреты. «Дорогой, займись лучше делом», — вновь отчитала его княгиня. «Не видишь, девочки разговаривают. Принеси нам чего-нибудь освежающего, и я тебя умоляю, только без алкоголя». И Эдриш, мученически простонав под сочувствующими взглядами княжеской охраны, отправился выполнять поручение. А вообще княгиня мне все больше нравилась. Да, она была своеобразна, и к ней требовался вдумчивый подход, но при ближайшем рассмотрении она оказалась обычной женщиной со своими тараканами и заморочками, умной, начитанной, разносторонне увлеченной, на мой взгляд, немного излишне вредной и придирчивой, но тут уж давали о себе знать ее характер и высокий статус. Откровенно говоря, мне с ней было интересно. «Мама, мы тебя оставим. Начинается финал», — сказал Эдриш. «Я буду болеть за вас обоих», — жаром пообещала раскрасневшаяся Александрин, несколько минут назад все таки решившая выпить порцию местного виски, за которой поручился лично Муар. «Порвите их всех, дети мои!» «Ты что с ней сделала?» — на ухо спросил меня Эдриш, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Это не моя мать». «Ой, не наговаривай», — отмахнулась я. «Твоя это мать, именно твоя. Просто я немного неосторожно пообещала консультироваться с ней по поводу предстоящей через 3 месяца свадьбы на 500 гостей». «Сколько?» — просипел медвежоночек. 3 месяца, 500, — повторила я послушно. «И ничего больше не говори. Как она сумела это вытрясти из меня, до сих пор не понимаю». «Вот это моя мать!» — с облегчением выдохнул Хайт. «А то я уж забеспокоился». «Беспокоиться будем, когда я забеременею», — мрачно пошутила я. «Она посулила мне лучших акушеров и такой тотальный контроль, какой не каждая венценосная особа выдержит. Учти, я, может, и улыбаюсь сейчас, но это скорее истерическое, чем радостное». «Ничего, потерпи, это всего лишь...» «На всю оставшуюся жизнь», — закончила я за него. «Знаю, но это мама, и пусть она лучше у нас будет, чем нет. А теперь соберись, мой грозный победитель. Кубок первенства ждет своего нового обладателя. Порви их всех, как велела наша мать». И мы начали их рвать. Всего в финал турнира попали 25 участников. Для удобства подсчета очков и учитывая расовые особенности, было решено устроить тройное поэтапное выбытие. Четвертьфинал, полуфинал и непосредственно сам финал. И понеслось. Мы шли вровень, ухо к уху, ноздря в ноздрю, вызывая бурные овации, топот, свисты и улюлюканье толпы. Нас уже транслировали на всю станцию. Какой-то ушлый работник местной сферы развлечений подлетал то к одному участнику, то к другому, беря торопливое и порой откровенно похабное интервью, чтобы еще больше подогреть интерес публики, который так следил за нами, затаив дыхание. Но вот нас уже не 25, а 15. Вот остались последние 8 счастливчиков, среди которых я с удивлением увидела и себя. А вот и объявление списка финалистов. Кроме нас с Эдришем, финал прошли и Юстов с Бигсом. 1 инженер, 1 шахтер и 2 работника Фризона. Подозрительно похожих на их разыскивает полиция. Лувы был в полуфинале, так что сейчас сидел возле княгини вместе с Муаром и консультировал ее по поводу некоторых специфичных терминов игры. Сама же Александрин выглядела куда более довольна, чем в начале. И если мне не изменяло зрение, пила уже что-то персонально рекомендованное Муаром. Лишь бы не переборщила. Лечить княжеское похмелье мне еще не доводилось. «А ты горячая штучка, док», — прокомментировал мой очередной удачный бросок Юстов, все никак не желающий угомониться. «Наверное, во всем, да?» «Крестиком не вышиваю, но в фенолфталинах разбираться научно. А что?» — невинно уточнила я. «Хотите проконсультироваться?» Мы могли бы так долго пикироваться, но тут случился форс-мажор. Уж не знаю, что не учла Элла и где не досмотрел Иваниэль, но в один из решающих моментов, когда все без исключения затаили дыхание и даже никто не пил, в клубе с грохотом распахнулись двери и ввалился запыхавшийся рабочий с выпученными глазами. «Братва! Облава! Спасайся, кто может!» Ох, и что тут началось? Даже те, кто вряд ли был в чем-то замешан, например, проститутки и бармен, начали вопить, метаться, суетиться, создавая хаос, панику и разруху. В гуще паникующей толпы пытались организовать хотя бы подобие порядка работники службы безопасности, но куда там? Все было тщетно. А меня захватили в заложницы. Как сама не поняла, но в какой-то момент бестолково мечущаяся толпа унесла меня в сторону от Эдриша. Непостижимым образом я оказалась крепко прижата к злобно скалящемуся Юстафу, и гарантией моего послушания служил приставленный к боку внушительный тесак. Ну, прошлый век, честное слово. «Шевели задницей, цыпа!» Грубовато толкал меня по темному коридору Вервольф, безошибочно найдя нужное и умудрившись выскользнуть из, казалось бы, идеальной ловушки. «И не вздумай дергаться, порешу». «И проживешь от силы 10 минут». Заверила его я, также оставив весь официоз в баре. «Хайды тебе этого не простят». «Пусть для начала найдут», — хохотнул Вервольф, не забывая каждые 10 секунд распылять за собой незнакомый мне препарат из маленького баллончика без маркировки. «А когда хватится, я буду уже далеко. С баблом и личной шлюхой Хайда». И противно заржал. «Нет, ну что за злодеи пошли? Все им денег мало, женщин. А как же душа? Как же стремление к доброму, светлому? Ой, привет, Луи!» Выдала я шокированно, когда мы вышли из технического туннеля в один из закрытых ангаров для мелких судов и чуть ли не нос к носу столкнулись с моим предыдущим работодателем, чья яхта только-только зашла на посадку. «А ты тут какими судьбами?» «Какая удача!» Расцвел инкуб, портящий мне жизнь своими домогательствами последние годы. «Иди к папочке, детка!» Тонкокостный, с зализанными назад волосами, тощими кривыми ногами в обтягивающих кожаных лосинах, холодными пальцами и гнилой душонкой. Луи Штейнер, как всегда, был противен до кончиков своих накрашенных ногтей. И мне в раз расхотелось оказаться спасенной именно им. «Никуда она не пойдет», — рыкнул Юстов, рывком дергая меня к себе и показывая незапланированному противнику тесак. «Моя заложница». «Заложница?» — изумился профессиональный наркоделец. «Шанни, а ты затейница, как я погляжу». И красуясь щелкнул пальцами. Сопровождающие его 3 бугая нарочито медленно повынимали бластеры и наставили их на нас. Юстов сдавленно ругнулся, но отступать не спешил. «Голубчик, отпусти мою женщину и иди, куда шел». Наигранно ласково посоветовал Штейнер Вервольфу, но в его глазах я увидела лишь смерть помехи, посмевшей встать на его пути. «Я не твоя!» Возмутилась я справедливо и легонько пихнула Юстафа локтем в бок. «На счет 3 бежим влево, тут нам ничего не светит». «Правильно, идите к нам», — зло согласилась Наира Свон, выходя из неприметной двери и сразу отступая в сторону, чтобы пропустить своего супруга, вооруженного шахтерским плазменным резаком. «Юстав, мне казалось, что мы обо всем договорились». «А мне своя жопа дороже», — огрызнулся Вервольф, но отступил не куда-то, а к ним, хотя и всего на полшага. «Кто успел, тот и спасся. Тебе ли не знать, цыпа? И не по твоей ли вине еще с обеда не дают разрешения на взлет всем прибывшим судам?» «А вот и не по моей!» — истерично взвизгнула госпожа Свон, и всем сразу стало ясно, что это именно так. Она уже уставилась на меня и ненавидяще прошипела. «Ну вот что тебе мешало сожрать тот пирог, дрянь? Столько лет мы работали по идеальной схеме, ни одного прокола, ни одной утечки. А стоило тут появиться тебе, как все полетело к чертям собачьим. И плевать, что не выберемся, но ты точно сдохнешь. Уль, убей ее. На что я совсем не рассчитывала, так на сошедшую с ума от страха бабу ее мужа-подкаблучника. И с трудом успела увернуться от мощного пламени резака, чтобы едва не подвернуть ногу о какую-то валяющуюся на полу штуковину. «Мать моя блудливая! Где эти хайды, когда они так нужны? Тут княжескую невесту убивают!» И только я успела воззвать к равнодушному космосу, пониже пригибаясь от случайных выстрелов лазера и резака и практически ползком добираясь от одного сомнительного укрытия к другому. Судя по возникшей перестрелке, таким образом решили позабавиться с Воной и охраной Луи. А может, еще кто присоединился? Как заголосили динамики, и десятикратно усиленный голос Бикса прогрохотал, ударив по нашим барабанным перепонкам. «Прекратить огонь! Сложить оружие и сдаться! Вы окружены! Любое сопротивление будет караться по законам космоса без суда и следствия!» «Вот ты где, цыпа!» Мне в затылок натужно дыхнули паленые псины и снова приставили нож к ребрам. «Поползли дальше и тихо. Не хочу умирать, как эта полоумная. И если ты тоже не дура, делай все, как я прикажу». Судя по хрипам и запаху, Юстов отпрыгнул с пути плазменного резака не так удачно, как я. И ладно бы полз куда хотел, к яхте Луи. Так нет, зачем-то в моем направлении подался. Но кто им всем говорит, что с заложником проще? А с заложницей, да еще и с суккубой. Это же верный крах всего мероприятия еще на этапе планирования. «Ходу, цыпа!» Меня зло подтолкнули вглубь ангара, неловким движением прорезая не только ткань платья, но и меня. А следом все закончилось. Просто раз и все. Метнулась одна смазанная тень, вторая. Вервольф захрипел, а меня бережно передали из рук на руки. «Ранено», — за могильным голосом констатировал очевидное жених, пока остальные хайды без видимых усилий укладывали морды в пол всех участников перестрелки. «И кому мне отрывать голову?» «Господа, мы тут ни при чем. На нас напали, и мы всего лишь защищались». Все старался выкрутиться из незапланированной передряги Луи, и тут увидел меня. «Шанни, скажи, мы пытались тебя спасти?» «А это мой бывший шеф». Тоном опытного экскурсовода познакомила я с ним нынешнего. «Господин Луи Штейнер, торговец органами, наркоделец и просто скотина, домогался». «Убью первым», — кивнул Хайт резким тоном. Отдал ряд распоряжений — скрутить, обезоружить под арест и проверить помещение на предмет еще не обезвреженных преступников. «От тебя, дорогая моя, в медпункт». И кто бы сегодня спорил, но только не я. Все-таки рана, нанесенная с дуру, оказалась куда глубже, чем хотелось бы. И кровушка вытекала немилосердно, несмотря на все попытки зажать порез ладонью. Да еще расположено так неудобно. В общем, наверх поднимались уже бегом. И это ничего. На руках и в легком полуобмороке, а вот медвежоночек паниковал, и не слабо. Это я слышала по его отрывистым приказам, отданным с рычанием, по требованию сейчас же найти медиков, реанимацию, кровь. «Да отпусти ты уже ее, макыш!» — требовала в ответ Элла, пытаясь вырвать меня из лап жениха. «Тут рана-то, 5 сантиметров, огласишь, будто сквозная. И не таких с того света вытаскивали. А теперь все, уйди с глаз моих, пока не усыпила». «Займись лучше делом, а то развел бардак на своей станции. Все, ушел. «Если с ней что-то случится...» «Ушел!» — рявкнула эльфийка так, что даже у меня в груди все замерло. «Ушел?» — шепотом уточнила я через несколько секунд тишины. Рискнула приоткрыть глаза, обнаружив себя на операционном столе. «Ушел, ушел!» — проворчала Элла, на виске у которой растянулась внушительная кровоточащая царапина. «Ох, и переполошила ты всех!» Когда пропала. Что на месте не сиделась, а? Я зачем инструктаж проводила? Да я как бы не по своей воле, обиделась я. Ой, не ойкой, платье прилипло. Кстати, славное было. Если бы не макыш, непременно переманил бы тебя к нам. Зашили меня быстро и даже пообещали премию за вклад в поимку особо опасного преступника, коим оказался Штейнер. И вроде мелочь, а вдвойне приятно. Еще приятнее было появление вернувшегося поздним вечером Эдриша, который прокрался в спальню так тихо, что если бы спала и специально не ждала, точно не проснулась бы. «Обними меня». «Ты же ранена». Подавленно пробормотал Хайт, но послушно прилег рядом и даже взял за руку. «Прости, я так виноват». «Перестань, это случайность». Оборвала я его властно и прильнула сама. От них никто не застрахован. Но все хорошо, что хорошо кончается. И обещаю больше никаких операций, кроме медицинских. Как мама. О ходе массовых задержаний меня скупо информировала Элла, присылающая на коммуникаторы редкие, но объемные сообщения. Так что я была в курсе основного, но все равно предпочла спросить. Это же мама. «О, мама рвет и мечет», — сдавленно хрюкнул Эдриш. «Грозится всеми мыслимыми и немыслимыми карами своей охране, посмевшей пустить тебя. Заодно планирует лично разобраться с головным руководством корпорации, допустившим подобное на подотчетном объекте, где трудятся члены ее семьи. В общем, такая мама. А, чуть не забыл, она собирается похитить у тебя Муар. Так что готовься к замене персонала, уж не знаю, что она задумала. Но когда я от нее уходил, она не только увлеченно обсуждала с Таурином рецепт яблочного виски и оптимальные варианты очистки самогона, но и занималась дегустацией». «Ух, это мама!» — тихонько рассмеялась я, поражаясь бурлящей энергией этой женщины. «Но давай сейчас лучше о нас. Я так за тебя беспокоилась. Почему ты не изолировал Бикса? Он же один из подозреваемых». «Я его заранее обнюхал», — смущенно признался медвежонок. «Он правильный мужик, хоть и излишне доверчивый. А вот с замами у него беда, что есть, то есть. Но теперь мы всех на чистую воду выведем. Ведь у нас есть не только мамин личный полк, но и взвод элитных гвардейцев, подчиняющихся непосредственно комиссару второго ранга и штурмовику Эллаиде Дилейн. А это, милая моя, сила, с которой придется считаться любому». «Главное, что у меня есть ты». «И это верно», —